Глава 10. Эльфийская владычица. Акволонцы нас встретили чуть ли не как национальных героев. Хотя, по сути, мы ими и являлись, так как сделали для этого народа то, что они не смогли осуществить на протяжении нескольких веков. «Не думала, что наша встреча случится так быстро!» Ко мне подошла экс-богиня и с нескрываемым интересом начала изучать меня. «Ты сильно изменился с момента последней нашей встречи!» Она на секунду закрыла глаза. «И стал гораздо сильнее!» «Как и твой друг!» — богиня скользнула взглядом по вампиру. «Тебе виднее, ты же богиня!» — уклончиво ответил я. «Бывшая!» — поправила она меня, и на ее лице появилась улыбка. «Ты ко мне по делу? Или просто соскучился?» Последние слова она произнесла мне на ушко. «По делу», — ответил я Алуне, всячески пытаясь игнорировать ее провокации. «Рассказывай», — ухмыльнулась она. «Но только не здесь», — Алуна осмотрелась по сторонам. «Пошли в мои покои». Девушка взяла меня за руку и потащила за собой. «Обо мне можешь не переживать», — сказал мне Нелит, когда я посмотрел на него. Вампир уже находился в обществе двух акволонских красоток, которые смотрели на него, как будто перед ними стоял настоящий бог, и, хлопая ресницами, ловили каждое его слово. «Слушай, мне кажется, или я застал вас во время военного рейда?» — оказавшись в покоях богини, спросил я. Когда наконец-то нашел акволонцев, то от моего взгляда не скрылся тот факт, что они плывут в определенном направлении, причем явно в боевом порядке. «Ну, я же говорила, что у меня к эльфам есть некоторые претензии», — спокойно ответила Алуна и села на кровать. «Присядешь?» — девушка похлопала рукой по кровати. «Извини, но у меня сейчас правда мало времени. Сейчас я пришел сюда не за этим». «Вон даже как!» — Алуна удивленно посмотрела на меня. «Ну, тогда я вся во внимании». В ее голубых глазах появилась лукавая улыбка, и бывшая богиня грациозно легла на кровать, после чего перевернулась на живот и подставила руки под подбородок. «Мне нужна твоя помощь», — не обращая внимания на ее очередные провокации, произнес я, всеми силами пытаясь на нее не смотреть. «И какая же?» — сладко пропела она, смотря прямо в мои глаза. «Мой друг серьезно болен, и я хотел бы, чтобы ты его исцелила». «Твой друг?» «Это та девушка, про которую ты рассказывал?» «Да, ее запытали до такого состояния, что она...» Я не мог подобрать нужных слов. «Что у нее помутился разум? Я права?» Помогла мне Алуна, и я кивнул. Бывшая богиня приливов резко встала и начала мерить комнату шагами. Она явно над чем-то размышляла, а мне лишь оставалось просто стоять и ждать ее решения. «Извини, но, скорее всего, я не смогу тебе помочь», — спустя какое-то время ответила она. «Будь у меня прежние силы, то я бы справилась с этой проблемой, но в нынешнем состоянии...» Девушка на секунду замолчала. «В нынешнем состоянии я этого сделать не могу. Да, я по-прежнему сильный маг и с легкостью смогла бы вылечить ее тело. Да чего уж там говорить, я бы даже смогла создать ей совершенно новое. Только вот вылечить душу... это совсем другое. Здесь нужны силы совершенно иного порядка, поэтому извини, но тут я тебе не помощница». Та игривость, с которой она встретила меня вначале, исчезла, и сейчас передо мной стояла совершенно серьезная женщина. Не было смысла не верить ее словам. «Понятно», — тяжело вздохнув, произнес я. «Видимо, другого выхода просто не остается». «Мне правда очень жаль», — грустно произнесла Алуна. «Мне тоже. Но все равно спасибо, что выслушала меня». Моя улыбка вышла грустной. «Ты не останешься на ночь?» — спросила она, хотя и так уже знала ответ. «Глориус так и не ответил. Мы с вампиром покинули акволонцев вот уже как пару часов назад и сейчас вовсю спешили в столицу эльфов. Когда мы только отправились с вампиром в это путешествие, Он сказал, что с помощью магии разума может отправить любому человеку послание. Главным условием было знать имя получателя послания. «Нет», — ответил вампир. «Я лишь знаю, что он уже получил его». «Понятно. Неудивительно, что Верховный Магистр просто меня проигнорировал». «Ты уверен, что эльфы нам помогут?» «Нет», — честно ответил вампиру. «Не знаю, почему я вообще решился пойти на этот шаг. Скорее всего, просто от безысходности. Я всеми силами старался оттянуть тот момент, когда мне придется нападать на священных рыцарей. Причем вызвано это было вовсе не страхом. Я не боялся их, ведь уже примерно представлял их силы и был уверен в том, что смогу победить один на один. Просто мне не нравилась сама цель. Если раньше я убивал людей, чтобы выжить, а потом ради спасения друзей, то теперь целью было убийство ради того, чтобы какой-то хрен пошел со мной на переговоры. Это меня угнетало, ибо я никогда не был сторонником принципа меньшего зла. «Тогда зачем мы туда летим?» — задал вампир логичный вопрос. «Надежда умирает последней», — ответил я ему поговоркой с моей родины. «Никогда не слышал такого выражения». В его ответе не было ничего удивительного. «Так говорили там, где я родился», — честно ответил Нелиту, и оставшийся путь до леса эльфов мы проехали в молчании. «Сможешь повторить тот же трюк, что и в прошлый раз?» — спросил я вампира, когда мы оказались возле центрального входа. «Был день, народу довольно много, причем как игроков, так и неписей». «Не знаю. Видишь вон того эльфа?» — вампир указал на одного из длинноухих, который стоял в стороне от стражи и внимательно наблюдал за теми, кто входит через центральные ворота. «Ну да. И что с ним не так?» — спросил я Нелита, внимательно наблюдая за эльфом, на которого указал мне вампир. «Он, как и я, маг разума», — ответил мне кровосос, не сводя с него глаз. «Откуда ты знаешь?» «Считал его ауру», — пожав плечами, ответил он. «Ну и что с того, что он владеет магией разума?» «Если он слабый маг, то ничего. А вот если сильный, то могут возникнуть проблемы». «А, ну теперь понятно, что он имел в виду. Судя по его уровню, а эльф был 115-м, магом он был весьма неслабым». «Значит, как в прошлый раз не получится», — сказал я скорее себе, нежели вампиру. «Слушай, а ты и раньше ауру читать мог?» «Нет, сравнительно недавно. В общем, после того подземелья», — ответил мне кровосос, и все стало сразу понятно. «Значит, не только Таурас обзавелся новыми способностями. Надо будет позже собрать всех и обсудить их новые умения». «Значит, стражу тебе не удастся заморочить. Жаль», — произнес я, наблюдая за тем, как игроки и неписи суетятся и снуют туда-сюда. «Ладно, давай пока отойдем, а то на нас уже начали подозрительно смотреть стражники», — сказал я Нелиту, и мы отошли от центральных ворот. «И как ты хочешь туда попасть?» — озираясь по сторонам, спросил меня вампир. «Сделаем это ночью. Вырубим охрану и проникнем внутрь. Только сразу предупреждаю, чтобы без убийств. Понял?» Я серьезно посмотрел на кровососа. «Вот всегда бы у тебя в голове такие планы рождались!» Нелит хищно улыбнулся. «Да понял я, понял. Без убийств!» Сказал он, когда встретился с моим взглядом. «Я уже давно перестал испытывать наслаждение, когда убиваю слабых соперников. Тот бой со священными рыцарями показал мне, что победа над одним сильным противником доставляет больше радости и восторга, чем победа над тысячу слабыми». Комментировать его слова я не стал, решив просто промолчать. Ночь того же дня. «Пойдем», — негромко произнес я. Две едва различимые в ночи фигуры покинули место своего укрытия и быстро стали приближаться к главным воротам эльфийской столицы. «Я вырубаю мага, а ты остальных солдат», — сказал я вампиру с помощью мысли речи и, приняв призрачную форму, погрузился в землю. «Он над нами», — предупредил меня Морти, и я всплыл, появляясь у эльфа прямо за спиной. Мартистеллум в моих руках материализуется в косу, и я бью ее древком в затылок эльфа. Черт! Мысленно ругаюсь, когда стан не проходит. Морти! Мое оружие в руках перевоплощается, превращаясь в черное облако, в которое сразу же попадает эльф. Он объявляет сигнал тревоги, пытаясь что-то кричать, но из черного облака не слышно ни звука. «Не убивай его!» — приказываю я Морти, видя, что хитпоинты эльфийского мага начинают быстро таять. «Хорошо!» — отвечает мне оружие. Черный дым рассеивается, а на земле я вижу эльфа, который явно лежит без сознания. «Я тоже все!» — слышится невдалеке голос вампира, а спустя пару секунд он подходит ко мне, неся на руках три эльфийских тела в отключке. «Я так понял, это просто дозорные. Основной охранный пост дальше. Там наверняка охрана посерьезнее. Плюс целая куча охранных заклинаний, через которые нам так просто не прорваться. Так что нам или пробиваться силой, или искать другой путь», — резюмировал он. «А если мы наденем одежду стражников, и ты накинешь на нас морок?» — предложил я. «Не получится. Охранные заклинания сработают на мою магию. Плюс там наверняка есть какая-нибудь защита от темных существ вроде нас». «Ладно, тогда сделаем по-другому», — говорю я вампиру и, высоко подпрыгнув вверх, обращаюсь во всепоглощающий рой, после чего устремляюсь к главным воротам города. Оказавшись возле них в форме магической саранчи, врезаюсь в невидимую преграду и практически сразу же срабатывают многочисленные магические ловушки. «Морти, все в магическую защиту и здоровье!» — приказываю я оружию, а сам начинаю в буквальном смысле слова прогрызать себе путь внутрь сквозь защитный купол. «Нелит, давай за мной!» — кричу я мысленно вампиру, когда мне удается прогрызть небольшую брешь. Вампир, который до этого времени пытался всячески защитить мой рой, тоже превращается в стаю летучих мышей и устремляется в брешь, которую мне удалось сделать. «А сразу так было сделать нельзя?» — поинтересовался он, когда мы оказались уже в городе. «Нет», — ответил я ему, принимая свой нормальный облик. «Защитные заклинания меня нехило так потрепали. Пришлось довольно долго лечиться». «И что теперь делать будем? Вот просто так придем в орден друидов и попросим их о помощи?» — задал мне вопрос вампир, на который я не знал ответа. «Думаю, так и сделаем», — ответил я, чем вызвал у него недоумение. «И ты думаешь, они станут тебя слушать?» «Нет», — ответил я, — «но если чем-нибудь пригрозить, то шанс есть. Ради друга я готов был пойти на многое». «А вот такой подход к делу мне нравится». На лице Нелита снова появилась хищная улыбка. Возле здания Ордена Друидов. Я посмотрел на огромное дерево, чья верхушка уходила высоко в небо, и мою душу терзали сомнения. «Мы пойдем туда, или так и будешь просто смотреть?» От мрачных мыслей меня отвлек голос вампира, которому уже надоело просто так стоять возле меня и молчать. Если честно, не знал, что ему ответить. Когда подошел практически вплотную к ордену, мой запал иссяк, и я начал сомневаться в правильности своего решения. «Подожди минутку», — попросил я Нелита, и он не стал со мной спорить. Закрыв глаза, попытался очистить сознание. Всплыл образ веселой девушки, с которой я познакомился в чертогах. Мы славно провели вместе там время. На лице появилась легкая улыбка, которая сразу же пропала, когда я вспомнил, в каком состоянии она сейчас. «Пойдем», — наконец решился я. Стоило мне сделать несколько шагов в направлении ордена, как вдруг послышался чей-то голос. «Остановись!» Говорившего было не видно, но я мог предположить, что это мужчина, ибо голос довольно низкий. Я остановился. «Ты его видишь?» — спросил меня вампир, и я покачал головой. — Странно, я тоже не могу его почувствовать, и это при моем-то восприятии. Я могу чувствовать живых на расстоянии до 3 километров, а тут он близко, и ни-ни. — Уходите, или будете убиты на месте, — между тем заявил неизвестный. — Мне нужно попасть в орден друидов, — сказал я негромко, зная, что меня и так услышат. «Делаю последнее предупреждение. Уходите или будете убиты», — повторил он, не обращая внимания на мои слова. «Не уйду», — спокойно ответил я, и в следующую секунду нас атаковали. Две огромные стрелы вонзились в то место, где мы только что стояли. Я ушел от атаки с помощью призрачного рывка, а Нелит превратился в кровавое облако, и стрела не нанесла ему урона. А вот взрыв, последовавший за ней... «Убью тварей!» Рядом со мной из облака дыма соткался вампир, у которого отсутствовала часть руки примерно по локоть. Не прошло и секунды, как она снова начала отрастать. Регенерация у кровососа просто зверская. «Вижу!» — вдруг сказал вампир и резко отпрыгнул в сторону. Я уже привык доверять его чутью, поэтому повторил его маневр. В том месте, где мы только что были, послышался громкий звук и ударила мощная волна силы. Лингарий Огнецвет, защитник эльфийского леса, 330 уровень. Перед нами стояло существо гуманоидного типа, представлявшее собой помесь человека и растения. Этакий небольшой триант под 3 метра высотой, вооруженный одноручным мечом. Правда, по размерам он не уступал стандартному двуручнику. А во второй руке сжимал небольшой круглый щит. Самое странное, что вся его амуниция, сделанная из дерева, имела ярко-красный оттенок. Хорошо рассмотреть себя это существо не дало, ибо по приземлению сразу бросилось на меня в атаку. Надо сказать, обладая такими размерами, двигался мой противник на удивление легко и очень быстро. «Подстрахую!» — услышал я голос Морти, и в моих руках появляется коса. Блокирую удар меча и сразу чувствую острую боль в спине. Оборачиваюсь и вижу, что в меня воткнулась стрела, которая по размерам немногим уступала копью. «Займись лучником!» — кричу я вампиру и выпускаю несколько ликов смерти. Один из них поглощаю сразу, а вот два других не успевают отлететь, и мой враг уничтожает их прямо в воздухе. Враг снова сближается со мной и атакует. Принимаю удар на косу, но по мне бьет мощная волна огненной энергии. Уклоняюсь от удара щитом, но получаю удар ногой в грудь, и меня отбрасывает на несколько метров. Силен. Начинаю кастовать заклинание волны порчи, и как только защитник эльфийского леса появляется рядом, высвобождаю мощь заклинания. Мощная волна некротической энергии ударяет по врагу, и многочисленные растения на его броне начинают медленно вянуть. Отлично, значит, есть контакт. Начинаю кастовать другое заклинание, и краем глаза замечаю, что мой враг хочет поступить так же. Меняю первоначальное заклинание, и вместо задуманного кастую быстрый луч тьмы, заодно примешав к нему стихию смерти. Лигнарий Огнецвет закрывается щитом, а вокруг него начинает кружиться вихрь ярко-красных листьев. Он делает рывок и на полном ходу врезается в меня, атакуя по диагонали. Уклоняюсь от атаки, принимаю удар щитом на косу, но вижу, как мои хитпоинты довольно быстро начинают уменьшаться. «Эти листья помимо огня наносят урон еще и магии света», — слышу я голос Морти и использую призрачный рывок, чтобы выйти из поля поражения вихря. Но мою руку хватают и резко дергают вниз так, что я оказываюсь на земле. «Какого хрена?» — проносятся в моей голове мысли, и я вижу, как его меч стремительно приближается к моей голове. «Приготовься!» — слышу голос Морти, и оружие врага встречается с преградой в виде черной материи. В воздух взлетает столб огненных искр, а я, воспользовавшись призрачным рывком, разрываю дистанцию с врагом и кастую на себя несколько ликов смерти. «Не недооценивай его», — предупреждает меня Мортистеллум, хотя я и так уже понимаю, что враг мне достался не из легких. «По силе он не уступает тому рыцарю, с которым ты дрался». «Спасибо, Морти», — благодарю свое оружие и делаю глубокий вздох. «Фух, все, немного успокоился». Теперь я смотрел на своего врага уже по-другому. «Нападай!» — крутанув косой восьмерку, крикнул я защитнику эльфийского леса. Просить его второй раз не пришлось. На меня обрушился шквал быстрых ударов и просто невероятных комбинаций. Уклонение. Парирую удар. Шаг назад. Удар по диагонали. Снова уклонение. Противник действовал очень технично, плюс комбинировал свои атаки оружием и щитом. Еще и огненной магией с приемами, которых я раньше вообще не видел. Когда перед ним огненные листья приняли форму клинков и начали с бешеной скоростью вращаться, полностью закрывая его фигуру, я уже не удивился, ибо до этого он применял и не такое. «Даю тебе 2 секунды», — предупредил меня Морти, и я мысленно возблагодарил свое оружие. «Спасибо, мне хватит и одной». Набрав в легкие побольше воздуха, я приготовился воспользоваться зовом смерти. Морти не подвел. Когда Лигнарий Огнецвет влетел с рывка, мое оружие закрыло меня плотной черной сферой, и я не попал под мясорубку огненных клинков. «Давай!» — крикнул Морти, и как только сфера исчезла, я крикнул: «Офигеть!» Не смог удержаться от комментария, когда увидел, что сотворил мой навык. Зов смерти не только уничтожил эти гребаные огненные клинки и не слабо так подпортил броню Трианту, но он еще и оставил широкую полосу выжженной магией смерти земли за спиной защитника эльфийского леса. В зоне поражения моего заклинания умерло все живое. Лигнарий Огнецвет повернул голову назад и посмотрел на последствия моего умения. «Зачем?» Он повернулся вновь ко мне. «Зачем ты пришел в наши земли?» Триант поднял забрало своего деревянного шлема, и я увидел довольно симпатичное женское эльфийское личико. «Мне нужна помощь друидов», — спокойно ответил я, глядя в ее изумрудные глаза. «И ты думаешь, после того, что ты сделал, друиды захотят тебе помогать?» Сейчас ее голос сильно изменился и теперь был звонким и приятным на слух. «У них не останется выбора. Ради своего друга я превращу весь лес в это», — я указал рукой на ту полосу, которая осталась после моего умения. «А-ха-ха-ха!» В нескольких десятках метров от нас упало тело Нелита, и в него тут же вонзилось 5 стрел копий, по одной в руки, ноги и одна точно в сердце. Вампир сплюнул кровью и, превратившись в стаю летучих мышей, вновь устремился вверх. «Если я заявлюсь сюда со всей своей армией...» «Хватит!» — перебила меня девушка. «Ты думаешь, обретя силу, можешь диктовать нам свои условия?» Она с вызовом посмотрела на меня. «Да, именно так я и думаю», — спокойно ответил я ей. «Морти, давай все в магическую силу и интеллект», — сказал я уже своему оружию и почувствовал пьянящий прилив силы. Я протянул руку вперед, и на ней появилось насекомое, внешне очень похожее на саранчу. Дунул на него, будто бы делая воздушный поцелуй, и оно слетело с руки и устремилось к ближайшему цветку. Не прошло и 3 секунд, как от цветка не осталось и следа. «Прекрати!» — на лице девушки появились слезы. «Зови их!» «Не могу», — с грустью произнесла она и в буквальном смысле слова вышла из своего доспеха. Передо мной предстала молодая девушка лет 20. В этот раз сверху упало уже не тело вампира, а такой же триант, которым буквально минуту назад была девушка. Деревянный доспех рухнул на землю, а сверху на него упал вампир. «Ну-ка иди сюда!» Его когти увеличились в размерах и засветились багряным светом. Нелит резко ударил когтями в грудь трианту, а спустя секунду извлек оттуда окровавленное тело эльфа. «Так и знал, что ими управляют живые!» — произнес он, откидывая тело длинноухого в сторону. Видя всю эту картину, девушка вскрикнула и хотела было побежать к раненому эльфу, но я загородил ей путь. «Почему же не можешь?» — спросил я ее, глядя в глаза. «Их нет». «Не понял». Мои глаза вспыхнули ярко-зеленым огнем. «Изначально орден друидов состоял только из коренных жителей Илькоры. Это были сильные эльфы с уникальной магией и техниками врачевания. Но потом пришли они и...» «Они их убили?» «Нет, они не смогли бы», — касаясь своего окровавленного друга, произнесла девушка. «Они просто ушли. Мы пытались искать их повсюду, но попытки оказались тщетны. Архидруидов и след простыл. «А те, что появляются из иномирцев, не обладают такими силами, как они», — произнесла девушка и снова зарыдала. «Если ты меня обманываешь, то пеняй на себя. Пойдем», — приказал я вампиру и, обратившись к стае саранчи, полетел в сторону ордена. Я исследовал его вдоль и поперек, но так и не смог найти следов архидруидов, о которых говорила девушка. «Пойдешь со мной», — вернувшись обратно, бросил я ей и, призвав коня, протянул руку. «Хорошо, но только при условии, что ты больше не тронешь лес и больше никого не убьешь». Девушка взяла мою руку, и я помог ей забраться на лошадь. «Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия», — хватая ее за руку и силком затаскивая на лошадь, произнес я и пришпорил коня. «Пропустите нас», — властно сказала девушка, когда мы подъехали вплотную к главным вратам, ведущим из города. «Но, леди Аланаэль», — хотел было возразить охранник, но, встретившись с гневным взглядом эльфийки, осунулся и опустил взор вниз. «Кто ты такая?» Выйдя за ворота, посмотрел я на девушку. «Ты действительно не знаешь этого имени?» спросил вампир и, поняв, что я его не знаю, засмеялся. «Как же с тобой весело! Не знаешь Аланаэль, хозяйку эльфийских лесов и единственную королеву лесных эльфов? Это что-то!» Он снова засмеялся. «Почему правительница эльфов лично защищает орден?» — поинтересовался я у девушки, сидящей на моей лошади. «Иномирцы недостойны управлять защитниками эльфийских лесов», — нехотя буркнула она. «Ты про те доспехи?» — переспросил я. «Это не просто доспехи. Хотя чего я тебе объясняю?» Эльфийка скрестила руки на груди. «Полегче, дамочка. Ты вроде как моя заложница». «И точно! Как я могла забыть?» Из слов девушки прямо так и сочились сарказм и желчь. «У меня к тебе личный вопрос. Что ты собираешься теперь с ней делать?» — послышались слова вампира в голове. «Честно? Пока еще не придумал. Как-то все спонтанно получилось», — ответил я кровососу и внутренне почувствовал, что он ликует. «Поначалу я думал, что ты очень скучный. Но в последнее время ты меня все больше и больше радуешь. Ты ведь понимаешь, что похищение эльфийской владычицы тебе так просто с рук не сойдет. Может, прекратите общаться с помощью мыслеречи? Это как минимум некультурно по отношению ко мне», — встряла в наш разговор эльфийка. «Она нас слышала?» «Нет, я всегда защищаю канал мыслеречи», — ответил Нелит. «Да хватит уже!» — лицо Аланаэль стало очень грозным. «Ладно, ладно, прекращаем. Ни к чему мне лишний раз с ней ссориться». «У меня к вам такой вопрос, леди Аланаэль», — обратился я к эльфийке. «Вы коренная жительница и правительница эльфийских лесов, ведь так?» «Так», — нехотя ответила она. Было видно, что она не хочет со мной разговаривать, но у нее особо не было выбора. Она боялась, что я в любой момент могу скинуть ее с лошади и, развернувшись, отправиться разорять эльфийские леса. «Кто примет бразды правления, пока вас нет?» «Мой супруг», — ответила владычица. «Он тоже коренной житель Элькоры?» «Если бы», — эльфийка тяжело вздохнула. «Он был навязан мне верховной богиней леса, и если бы не она, я бы никогда не согласилась на этот брак», — произнесла она, и в ее глазах заплясали опасные огоньки. «Вам не нравится ваш избранник?» «Не мой, а богини», — поправила меня эльфийка. «Если вы, леди Аланаэль, поможете в выздоровлении моего друга, то я могу попробовать решить вашу проблему», — сказал я эльфийке, немного поразмыслив. Получается, что создатели Элькоры специально прописали всю эту историю, когда программировали эльфийскую богиню. Хм, довольно интересная затея. Все НПСы в Элькоре уникальны. У каждого из них своя личность. Их создавали искусственные интеллекты при минимальном участии разработчиков мира, поэтому запрограммировать неписи практически невозможно. А вот запрограммировать искусственный интеллект на стадии его разработки вполне возможно. Скажем, например, прописать одному из них, что конкретный человек должен быть избранником эльфийской принцессы. Вряд ли бы составило огромного труда. Хотя даже если так, то игра все равно стоила свеч. «Мне сначала необходимо взглянуть на вашего друга», — ответила мне эльфийка, но по ее взгляду было видно, что предложение ее заинтересовало. «У меня к вам есть еще один вопрос. Каково соотношение иномирцев к коренным эльфам?» «Иномирцев намного больше. Могу предположить, что соотношение примерно один коренной на четверых иномирцев». Аланаэль тяжело вздохнула. «Странно. Тогда почему в вашей столице их было не так уж много?» Этот вопрос давно волновал меня. По сути, мое вторжение в эльфийские земли было настоящим ивентом, на который должны были стянуться много игроков. Но на самом же деле получилось, что я воевал в основном против обычных неписей. И это было странно. «Все просто», — эльфийка коварно улыбнулась. «По всей столице действует мой негласный приказ о том, чтобы не давать иномирцам никаких заданий». Ее улыбка стала шире. «Именно по этой причине они в столицу не ходоки. Жаль, мое влияние распространяется только на столицу». Она тяжело вздохнула. Признаться, я был удивлен услышанному. Не знал, что НПСы, хотя какие к черту они уже НПСы, обладают такой огромной силой. Это же что получается? Есть эльфийская столица с самыми вкусными квестами, которые и получить-то по сути нельзя. Да уж, не повезло американцам с расой. Какое-то время спустя. Наши летающие кони плавно спустились на камни мостовой моего некротического ходячего замка. Ко мне сразу же подбежал мимик и попытался меня лизнуть, но мне удалось избежать его атаки. Невдалеке я увидел фигуру темной жрицы. Ага, получается, что с мимиком они на прогулке. Отлично, не придется долго ее искать. «Я так полагаю, та девушка ваш друг?» — спросила эльфийская владычица, смотря на Айлин. «Верно», — ответил я, не сводя с темной жрицы глаз. Смотреть на нее было очень больно. «Хорошо, я пойду поговорю с ней», — произнесла эльфийка и грациозно пошла в сторону Айлин. «Будьте с ней очень осторожны. Ее запытали до такого состояния, что она никому не доверяет», — сказал я ей напоследок и пошел поприветствовать Интелиора и Таураса, которые меня уже ждали. «Что у вас тут интересного?» — поинтересовался я у всадников апокалипсиса. «Сплошная скукотища», — ответил бывшее умертвие. «Если бы не тренировки с этим», — он кивнул на Таураса, — «то умер бы от скуки». «Второй раз?» — усмехнувшись, спросил я у Интелиора. «Да-да, очень смешно. Как будто ты прям живее всех живых», — буркнул он и, кажется, обиделся. «Вас никто не атаковал, не шпионил, засад не устраивал?» «Нет, все чисто», — ответил всадник война. «Альканор!» — услышал я голос эльфийской владычицы и повернулся. Девушка махала мне, явно зовя к себе. Чтобы не пугать темную жрицу, решил не использовать призрачный рывок и явился на зов Аланаэли ногами. «Ты был прав. Психика девушки очень сильно повреждена, но я могу ее вылечить», — произнесла эльфийская владычица. «Скажи, почему она для тебя так важна? Ты существо, созданное смертью. Даже не так, ты сама смерть воплоти. Почему она так важна для тебя? Это ведь обычная иномирка». Аланаэль посмотрела мне в глаза. «Пока не могу ответить на этот вопрос», — произнес я, не отрывая взгляда от темной жрицы, чья голова покоилась на коленях эльфийки. Девушка безмятежно спала, и это был, наверное, первый раз за все время, пока она находилась тут, когда я смог вновь увидеть ее улыбку. «Охраняй!» — приказал я мимику, и тот превратился в подушку. Эльфийка удивилась, но быстро сообразила и положила голову девушки на моего питомца, после чего встала и позвала меня с собой. Когда я еще была маленькой девочкой, я проходила обучение в Ордене Друидов, поэтому кое-что смыслю в их магии. Для них вылечить эту девчонку не составило бы большого труда, но для меня это будет гораздо сложнее. Потребуется провести сложный ритуал, для которого мне понадобится сильный волшебник. Эльфийка стала очень серьезной. Я подойду? Нет, ты осквернен магией смерти и тьмы, а это светлый ритуал. Один из демонических князей, я полагаю, тоже не подойдет. Правая бровь эльфийки поднялась. «Надеюсь, это шутка?» — спросила она, глядя на меня, как на умалишенного. «Будем считать, что так», — ответил я эльфийке, начиная в уме перебирать сильных волшебников и волшебниц, которых знаю. «А бывшая богиня подойдет?» — спросил Аланаэль, и по ее реакции понял, что она удивилась. «У тебя в друзьях и бывшие богини есть?» — я кивнул. «Темного пантеона?» «Нет». Говорить ей о том, что собираюсь позвать Алуну, не стал. Я помню рассказ экс-богини о том, как она относится к эльфам. Поэтому Аланаэль, вероятнее всего, может ее знать. «Да, подойдет. Так даже будет проще. Через сколько времени ты можешь доставить ее сюда?» «Примерно неделя». «Хорошо, тогда я займусь подготовкой, но прежде...» Ее глаза опасно сверкнули. «Давай заключим с тобой магический контракт». Девушка достала из полов своего платья пергамент. «Я лечу твоего друга в обмен на то, что ты помогаешь мне свергнуть моего супруга. Убивать его не обязательно. Хватит того, что он просто отречется от притязательства на эльфийский трон». Говоря это, она подкрепляла слова пасами рук, и я почувствовал, что в ход пошла какая-то странная магия. «Где подписать?» Мне было плевать на условия. «Тут!» В руках эльфийки появилась тонкая спица, которой она проколола палец сначала себе, а потом и мне. Все это время я пребывал в человеческой форме. «И да, ты должен поклясться тьмой!» «Тогда взамен прошу, чтобы ты поклялась своей богине. Идет!» Я поднес палец к пергаменту и скрепил договор кровью. Это же проделала и эльфийская владычица. «Тогда я немедленно займусь приготовлениями. Могу рассчитывать на помощь твоих слуг?» Аланаэль оглядела всех присутствующих тут всадников. «Они не мои слуги, а друзья, но на их помощь ты можешь рассчитывать», — ответил я девушке и призвал своего коня. Отдав распоряжение Таурасу, Интелиору и Нику, позвал Нелита. «Поедешь со мной», — приказал вампиру, и спустя несколько минут мы уже были высоко в небе. «Ты думаешь, она справится?» — спросил меня он, когда мы уже были далеко от замка. «Это в ее интересах», — ответил я вампиру, думая о том, что скоро Айлин может быть излечена. «А насчет Алуны? Она согласится помочь тем, кого считает своим врагом?» «Вот это интересный вопрос», — спокойно ответил ему. «Я пойду на многое ради этой жрицы», — добавил и посмотрел вдаль. «Нам с вампиром предстоит долгий путь».